Лето кончалось. Дом в Сен-Жиле-Сюрви был снят только до 1 октября 1926 года. Может быть, все-таки стоит покинуть Францию и вернуться в Прагу? Нет. Сергей хочет, изо всех сил хочет обратно в Париж, чтобы продолжить свои евразийские битвы. Еще больше, чем всегда, он верил теперь, что на него возложена миссия примирения трех России – России прошлого, России настоящего и России будущего. Взволнованная столь благородными убеждениями мужа, Марина в конце концов уступила. Вот только жить в Париже было бы для них слишком дорого, поэтому пришлось снять квартиру подешевле, в Бельвью, в доме 31 по бульвару Вер. Единственное ее неудобство – там оказались и другие жильцы. Но Марина давно привыкла к коммунальному житью. У русских это принято. На самом деле Марина Ивановна сама сняла этот окруженный садом дом с башенкой для двух семей – своей и Александры Захарны Туржанской, с которой дружила еще с Праги и с сыном которой дружила Аля. Примечание переводчика. И вот маленькая семья уже перебралась в пригород Парижа, департамент Сена и УАЗа, ближайшей железнодорожной станции, к которому был Медон. Сергей был занят больше, чем всегда, не имея какой-то определенной работы. Он редко появлялся дома, поесть, поспать, разобраться в бумагах. Остальное время он отдавал пропаганде евразийских идей и изучению французского. По-прежнему страдая от отсутствия вестей от Рильке, Марина к тому же еще вынуждена была перенести новую атаку, на этот раз со стороны современных записок, где до сих пор довольно регулярно печатались ее произведения. И тут вдруг редакция проинформировала ее о том, будто читатели недовольны и протестуют против непонятности и агрессивности последних стихов Цветаевой. Что, дескать, за удовольствие она получает, шокируя людей тем, что преподносит им стихи, напоминающие серию звукоподражаний и требующих десятикратного прочтения, чтобы разгадать их смысл. Ее просили вернуться к более простому и доступному стилю письма, такому, какой был в начале. «Вы, поэт Божьей милости», — писали ей, — «либо сознательно себя уродуете, либо морочите публику». Комментируя эти увещевания, обиженная Марина написала давнему другу Анне Тесковой. С современными записками разошла совсем. Просит стихов прежней Марины Цветаевой, то есть 16-го года. Письмо это храню. Верх распущенности. Автор Руднев, бывший московский городской голова. Тем не менее, в конце года, все еще не оправившись от ударов по самолюбию, Марина стала готовиться к праздникам. И тут, весьма неожиданно, объявил, что хочет появиться у нее вернувшийся из короткой поездки в Соединенные Штаты друг прежних тяжелых дней Марк Слоним. Сколько ей нужно рассказать ему? Однако долгожданный гость возник перед ней растерянный, лицо его выражало крайнее затруднение. В чем дело? Слониму ничего не оставалось, как признаться напрямик. Он принес печальную весть. Только что скончался Райнер Мария Рильке. Марина дрогнула под ударом. Ей почудилось, будто разом, в одну минуту. Она потеряла близкого родственника, своего собственного сына, отца, мужа, любовника, а может быть, всех четверых одновременно. Чтобы хоть как-то отвлечь Цветаеву от свалившегося на нее горя, Слоним предложил ей поехать вместе с ним к друзьям, встретить Новый год. Она решительно отказалась, и едва закрылась дверь за гостем, схватилась за перо. Надо было известить Пастернака. «Борис, умер Райнер Мария Рильке. Числа не знаю. Дня три назад. Пришли звать на Новый год и одновременно сообщили. Последнее его письмо ко мне 6 сентября. Говорили о встрече. На ответ не ответила. Потом уже из Бельвью мое письмо к нему в одну строку. «Райнер, что с тобой? Райнер, любишь ли ты еще меня? Увидимся ли когда-нибудь?» «С новым его веком, Борис!» Письмо от 31 декабря 1926 года. Цитируется по книге Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. Москва, книга 1990, страницы 201-202. Примечание переводчика. Затем она сочла своим долгом обозначить свое эзотерическое восприятие кончины Рильке в посвященном ему стихотворении «Новогоднее».